Часть шестая. Мы пошли к Катаока. Он ждал нас в своем кабинете. Это была рабочая комната экспедиции, рядом с американскими черными чемоданами, по существу являющимися переносным гардеробом, лежали незнакомые инструменты. Угол был завален существенными мелочами, поднятыми с морского дна. Стены в чертежах и планах, за чертежами стояла походная кровать. На столе по-европейски. Поданы были японский чай, японские сладости, сделанные из сладких бобов и морских водорослей, и английские сигареты. Катаока был в вечернем кремовом фланелевом костюме, весь белый, кроме коричневого от солнца лица. Он был медленен и деловит. Курода оказался драгоманом. Я спросил, много ли шансов не найти золото? Катаока ответил, что бочки золота, те 100 бочек с золотом, которые были на Черном Принце, конечно, разбиты. Дно придется прощупать насосами и пропустить через решета. И, тем не менее, быть может, золото достать не удастся, если золото размыто волнами. Я спросил, что в таком случае побудило Катаока-сана взять эту концессию. Катаока улыбнулся, ответил коротко. «Золото? А если его нет?» — спросил я. Катаока ответил твердо. «За его работой следит весь водолазный мир. Англия, Америка, Япония, весь земной шар. Если он не найдет золото Черного Принца, он погасит легенду о Черном Принце. Это ему кажется стоящим денег». Передо мной сидел человек-художник, который творчествует своей работой. Катаока-сан заговорил без моего вопроса. Он просил Куроду передать мне, что он и 24 его сотрудника, его соотечественники, его водолазная партия, с которой он поднял уже множество больших и малых судов в мире, все они осознают свою работу первым делом, как ответственность перед человечеством, и чувствуют это каждую минуту. Катаока курил и ел бобовые конфеты. Коричневолицый японец. У больших людей должны быть простые жесты. Он показывал медную монету королевы Виктории, изъеденную моллюсками, и на лице у него было очень хорошее, достойное удовольствие. Он предложил нам пройти в ресторанчик на набережной и выпить по стакану пива. Ночь была черна и тепла, про такие ночи сказано, что они бархатны. Я видел жизнь этого водяного метра. С рассвета он работал, в кабинете над чертежами, математикой и знанием, в море над водными стихиями, опытом и мышцами. В далекой, чужой, непонятной стране, как для россиянина чужд и непонятен какой-нибудь японский, хоккайдский, уездный порт, вечерами Катаока читал японские газеты и журналы, приходившие с запозданием на месяц, курил сигареты, ел палочками рис, проходил перед сном вдоль набережной и засыпал в полдень, чтобы работать с утра, работать в таинственных морских стихиях, памятуя, что за ним следит мир, давший ему имя первого на земном шаре водолаза. Я почтительнейше распрощался в тот вечер с Катаока-сан.